Прошла неделя. Целая неделя с нашей невероятной поездки, которая должна была расслабить, а вместо этого лишь усилила напряжение. Все это время мы с Лизой толком не виделись, лишь обменивались сообщениями. «Ник, посмотри правки в доке». Лиз скинул рендеры в облако. «Ок. Принял». Работа никуда не делась. Ее стало только больше. Совсем скоро первые результаты. Мы стали идеальными коллегами. Два робота, которые пугающе эффективно выполняли свою работу, боясь сказать хоть одно лишнее слово. Я с головой ушел в чертежи, часами просиживая над проектом, доводя до абсурда каждую линию, лишь бы не думать. Лиза без конца переписывала тексты для презентации, оттачивая формулировки, прячась за работой, как за щитом. Мы оба нашли себе идеальный окоп, в котором можно было спрятаться. Два труса. Сегодня я с самого утра засел в нашей любимой аудитории на последнем этаже, где мы с Лизой обычно работали. Солнце с трудом пробивалось сквозь пыльные стекла. На экране ноутбука горел финальный слайд нашей презентации. Сквер, память, место. Проект выполнили. Николай Б. и Елизавета А. Мне вдруг стало так тошно от этой близости на экране и пропасти в реальности, что захотелось просто захлопнуть крышку. Всплывающее уведомление о новом письме заставило вздрогнуть. Тема – результаты полуфинала конкурса «Город для людей». Сердце ушло в пятки. Я смотрел на эту строчку и не решался нажать. Ну, вот и все. Сейчас я открою, а там будет вежливое «Спасибо за участие, ваш проект очень важен для нас, но…» И конец. Наше общее дело закончится. Рука сама потянулась к тачпаду. Щелчок. Письмо открылось. Я пробежал глазами по первым казенным строчкам и замер. Уважаемые Николай и Елизавета, спешим поздравить вас. Ваша заявка единогласным решением жюри прошла в финал конкурса. Приглашаем вас на очную защиту, получение гранта на реализацию. Я перечитал еще раз и еще раз. Финал. Грант. Реализация. Слова не хотели складываться в осмысленное предложение. Мозг отказывался верить. Это какая-то ошибка. Мы? Два студента, которые чуть не поубивали друг друга из-за формы крыши и спорили о каждой лавочке? И тут до меня дошло. Меня накрыло такой чистой, незамутненной детской радостью, что я забыл, как дышать. Я вскочил так резко, что стул с грохотом отлетел к стене. «Да!» — закричал я в пустую аудиторию. «Мы сделали это! Да!» Схватил телефон, чтобы позвонить Лизе, но тут же понял. Нет, это слишком просто. Она должна увидеть это своими глазами. Я даже не стал закрывать ноутбук, просто выдернул шнур питания из розетки и, прижимая ноут к груди, как самое дорогое сокровище, вылетел из аудитории. Я мчался по гулким университетским коридорам, расталкивая удивленных студентов и что-то бормоча себе под нос. Я знал, где ее искать. В это время она всегда пропадала в редакции студенческой газеты на четвертом этаже журфака. Влетел туда, как ураган, запыхавшийся, красный и совершенно сумасшедший от счастья. В нос ударил запах типографской краски и старой бумаги. Лиза сидела за дальним столом, ссутулившись над какой-то версткой. Услышав шум, она подняла голову, в ее глазах мелькнул испуг. «Ник, что-то случилось?» Я не смог вымолвить ни слова, только помотал головой. Подбежал к ней и, тяжело дыша, развернул экран ноутбука. «Читай». Она медленно, с огромным недоверием начала вчитываться в текст. Я видел, как расширяются ее глаза, как она прикусывает губу, добравшись до той самой строчки, как на ее лице шок сменяется оглушительной чистой радостью. «Мы прошли?» – прошептала она. Голос дрогнул. Она подняла на меня сияющие влажные глаза. «Мы прошли!» — выкрикнул я, не сдерживаясь. Она вскочила со стула, я, не думая ни секунды, шагнул к ней и резко обнял. Это были настоящие, крепкие до хруста в ребрах объятия победителей. Я поднял ее, Лиза показалась почти невесомой, закружил прямо посреди редакции, сбивая стопки газеты, едва не врезавшись в шкаф со старыми подшивками. Мы одновременно рассмеялись, громко, счастливо, как не смеялись, кажется, целую вечность. Она обвела руками мою шею, уткнувшись лицом мне в плечо. В эту минуту не было ничего, кроме нашей общей одной на двоих победы. Я осторожно опустил ее на пол, но рук не расцепил. Мы стояли посреди этого творческого бардака, все еще обнимаясь и пытаясь отдышаться, просто смотрели друг на друга. Ее щеки раскраснелись, в глазах блестели слезы счастья, волосы растрепались. «Я не верю!» — выдохнула она, не переставая улыбаться. «Мы в финале, Ник! Мы правда в финале!» «Я знал, что мы сможем!» И тут наши улыбки медленно начали таять. Эйфория отступила, оставляя после себя холодную реальность. Финал, грант, реализация — это же не просто слова. Это будущее, наше общее. Это значит, что наша совместная работа только начинается. Еще больше бессонных ночей, еще больше споров, еще больше времени вместе. Мы будем связаны этим проектом на месяцы вперед, будем видеть друг друга каждый день. Мы почти одновременно, словно опомнившись, расцепили объятия. Отступили на шаг друг от друга. «Это очень серьезно», — тихо сказала Лиза, возвращаясь к своему столу. Она сделала вид, что поправляет стопку бумаг, но я видел, как дрожат ее пальцы. «Да», — согласился, опуская крышку ноутбука. «Это шанс, который выпадает раз в жизни. Мы не можем его упустить, мы должны подготовиться, сделать все идеально». Я подошел к ней, хотел коснуться плеча, но осекся. «Лиз?» Она не обернулась, глядя на меня и хлопая глазами. «Да». «Давай», — начал я, с трудом подбирая слова, — «сосредоточимся на финале. Мы должны сделать это. Должны победить». Она медленно кивнула. «Да, ты прав. Нас ждет много работы. А обо всем остальном подумаем позже. Позже». Лиза не уточнила, о чем именно говорит, но, кажется, мы оба поняли суть этого слова. Поняли, что сейчас вся та неловкость между нами будет только мешать. Только вот правильно ли будет с головой уходить в работу? Сможем ли мы сосредоточиться, игнорируя все то, что уже успело произойти? Проход в финал словно замедлил нас, но не остановил. Не знаю, как Лиза, но я четко знаю, чего хочу. Осталось набраться смелости и сделать последний шаг, самый важный.